Глава шестая. Тюрьма и воля. Арест. Важный государственный преступник. Завтрак у полицмейстера. Жандарм в золотом пенсне. Чудесная находка. Астраханский майдан. Встреча с Орловым. Атаман Ваняга и его шайка. По Волге на Косовушке. Ночь в камышовом лабиринте. Возвращение с добычей. Разбойничий пир. Побег. В задонских степях, на зимовке, красавец-казачка, опять жандарм в золотом пенсне. Прощай, степь, цирк и новая жизнь. В Казань пришел пароход в 9 часов, отходит в 3 часа. Я в город на время остановки. Закусив в дешевом трактире, пошел обозревать достопримечательности, не имея никакого дальнейшего плана. В кармане у меня был кошелек с деньгами на мне, новая поддевка и красная рубаха, и я чувствовал себя превеликолепно. Иду по какому-то переулку, и вдруг услышал отчаянный крик нескольких голосов. «Держи его, дьявол! Держи, держи его!» Откуда-то из-за угла вынырнул молодой человек в красной рубахе и поддевке и промчался мимо, чуть с ног меня не сшиб. У него из рук упала пачка бумаг, которую я хотел поднять, и уж нагнулся, как из-за угла с гиком налетели на меня 2 мужика, и городовые схватили. Я ровно ничего не понял, и первое, что я сделал, так это дал по затрещине мужикам, которые отлетели на мостовую. Но городовой, еще сбежавшиеся люди, в том числе квартальные, схватили меня. — Не убежишь! — Да я и бежать не думаю, — отвечаю. — Это не он, тот туда убежал, — вступил за меня прохожий с чрезвычайно знакомым лицом. Разъяснилось, что я не тот, которого они ловили, хотя у меня тоже была красная рубаха. — Да вон у него бумаги в руках, ваш бродий, — указал городовой на поднятую пачку. — Это я сейчас поднял. Меня пробежал человек, обронил, я поднял. — Гляди, мол, тоже рубаха-то красная, тоже должен быть изъев, тихо. Раздумывал вслух дворник, которого я сшиб на мостовую. — А ты кто будешь? — Откуда? — спросил квартальный. Тогда я только понял весь ужас моего положения и молчал. — Тащи его в часть, там узнаем, — приказал квартальный, рассматривая отобранные у меня чужие бумаги. — Да это ж прокламации! Тащи его, дьявола! Мы тебе там покажем из той же партии, что бежавший. Половина толпы бегом бросилась за убежавшим, а меня повели в участок. Я решил молчать и ждать случая бежать. Объявлять своим я не хотел, хоть на весельцу. На улице меня провожала толпа. В первый раз в жизни я был зол на всех, перегрыз бы горло, разбросал и убежал. На все вопросы городовых я молчал. Они вели меня под руки, и я не сопротивлялся. Огромное здание полицейского управления с высоченной каланчой. Меня ввели в пустую канцелярию, по случаю воскресного дня никого не было, но появились коротенький квартальный и какой-то ярыга с гусиным пером за ухом. — Ты кто такой, а? — обратился ко мне квартальный. — Прежде напой, накорми, а потом спрашивай, — весело отвечал я. Но в это время вбежал тот квартальный, который меня арестовал, и спросил. — Полицмейстер здесь. Доложите по важному делу. Государственные преступники. Квартальные пошептались, и один из них пошел налево в дверь, а меня в это время обыскали, взяли кошелек с деньгами. Бумаг у меня не было, конечно, никаких. Из двери вышел огромный бравый полковник с бакенбардами. — Вот этот самый, ваш вскобродие. — А-а-а. «Вы кто такой?» — очень вежливо обратился ко мне полковник. А тот подскочил квартальный. «Я уж спрашивал, да отвечает прежде, мол, его, напой, накорми, потом спрашивай». Полковник улыбнулся. «Правда это?» «Конечно, на Руси такой обычай у добрых людей есть», — ответил я, уже успокоившись. «Ведь я рисковал только головой. Она недорога была мне, лишь бы отца не подвести». — Совершенно верно, я понимаю это, понимаю, что вы не хотите говорить при всех, пожалуйста, в кабинет. — Прикажете конвойс? — Никаких, оставайтесь здесь. спустились, окруженные полицейскими, этажом ниже, и вошли в кабинет. Налево стоял огромный медведь и держал поднос с визитными карточками. Я остановился, залюбовался. — Хорош. — Да пудов на 16. — Совершенно верно. — Сам убил 16 пудов. — А вы охотник? Где же охотились? — Еще мальчиком был, к одного с берлоги такого взял. — С берлоги? Это интересно. Садитесь, пожалуйста. Стол стоял поперек комнаты, на стенах портреты царей, больше ничего. Я уселся по одну сторону стола, а он напротив меня в кресло и вынул большой револьвер «Кольт». — А я вот сначала с рогатиной, потом дострелил вот из этого. — Кольт. — Великолепные револьверы. — Да вы настоящий охотник. Где ж вы охотились? — Ах, в Сибири. Ах, хорошая охота в Сибири. Там много медведей. Я молчал. Он пододвинул мне папиросы. Я закурил. — В Сибири охотились? — Нет. — Где же? — Все равно, полковник, я вам своего имени не скажу. И кто и откуда, я не узнаете. Я решил, что мне оправдаться нельзя. — Почему же? Ведь вы ни в чем не обвиняетесь. Вас задержали случайно, вы являетесь как свидетель, не более. Извольте. Я бежал из дома и, не желая, чтобы мои родители знали, где я, и, конечно, что я попал в полицию, вы на моем месте поступили бы так же, уверен я, как и я. Так не хотели беспокоить отца и мать. — Вы, пожалуй, правы. Мы еще поговорим, а пока закусим. Вы не прочь выпить рюмку водки? Полицмейстер не сделал никакого движения, но вдруг из двери появился квартальный. — Извольте требовать. — Нет. — Но подождите здесь. Я сейчас распоряжусь о завтраке. Перед адмиральский час. И он, показав рукой на часы, бившие 12, исчез в другую дверь, предварительно заперев стол «Кольт». Квартальный молчал. Я курил третью папиросу, нехотя. Вошел лакей с подносом и живо накрыл стол у окна на три прибора. Другой денщик тащил водку и закуску. За ним вошел полковник. — Пожалуйста, — пригласил он меня барским жестом и добавил. — Сейчас еще мой родственник придет, гостит у меня проездом здесь. Не успел полковник налить первую рюмку, как вышел полковник-жандарм, звеня шпорами. Седая голова, черные усы, черные брови, золотое пенсне. Полицмейстер пробормотал какую-то фамилию. Меня представил так — охотник-медвежатник. — Очень приятно, молодой человек. И сел. Я сообразил, что меня приняли действительно за какую-то видную птицу, и решил поддерживать это положение. — Пожалуйте, — пододвинул мне рюмку. — Извините уж, если хотите угощать, так позвольте мне выпить, так как я обыкновенно пью. Я взял чайный стакан, налил его до краев, чокнулся с полковниками и с удовольствием выпил за один дух. Мне это было необходимо, чтобы успокоить напряженные нервы. Полковники пришли в восторг, а жандарм умилился. — Знаете что, молодой человек, я пьяница, Ташкент брал, Мишку Хлудова перепевал. И сам Михаил Григорьевич Черняев, на что молодчина был, удивился, как я пью. А таких, извините, пьяниц, извините, я еще не видал. Я принял комплимент и сказал, рюмками воробья причищать, а стаканчиками куманька угощать. Браво, браво. Я с жадностью ел селедку, икру, съел две котлеты с макаронами, еще налив два раза по полстакана, учокнулся с полковничьими рюмками и окончательно владел собой. Хмеля не в одном глазу. Принесли бутылку пива и кувшин квасу. — Вам квасу? — Нет, я пиво. — Петсольдовское пиво я очень люблю, — сказал я, прочитав ярлык на бутылке. — А я пиво с водкой не мешаю, — сказал жандарм. Я выпил бутылку пива, жадно наливал стакан за стаканом. Полковники переглянулись. — Кофе и коньяк. Лакей исчез. Я закурил. — Ну что, сын? — обратился он к жандарму. — Весной кончает Николаевская кавалерийская. Думаю, что будет назначен в конный полк. Из первых идет. Лакей подал по чашке черного кофе и графинчик с коньяком. У меня появилось желание озорничать. Надеюсь, теперь от рюмки не откажетесь? — Откажусь, полковник. Я не меняю своих убеждений. — Да, но ведь нельзя же коньяк пить стаканом. Да в гостях неудобно. Я не к тому. Я очень рад, я только одну рюмку налью. Я налил две рюмки. — И я только одну, — сказал жандарм. — Я уж остатки, разрешите? Из графинчика вышел немногим больше половины стакана. Я выпил и закусил сахаром. — Великолепный коньяк, — похвалил я, — а сам до тех пор ни разу коньяку и не пробовал. Полковники смотрели на меня и молчали. Я захотел их вывести из молчания. — Теперь, полковник, вы меня напоили и накормили, так уж по доброму русскому обычаю спать уложите, а там завтра уж и спрашивайте. Сегодня отвечать не буду, сыт, пьян и спать хочу. По лицу полицмейстера пробежала тучка, а на лице блеснули морщинки недовольства. А жандарм спросил, — Вы сами откуда? — Приезжий, как и вы здесь, и как и вы сейчас гость полковника. А через несколько минут буду арестантом, и больше вам ничего не скажу. У жандарма заходила нижняя челюсть, будто он грозил меня изживать. Потом быстро встал и сказал, — Коля, я к тебе пойду. И, поклонившись злой походкой, пошел во внутренний покой. Полицмейстер вышел за ним. Я взял из салатника столовую ложку, свернул ее штопором и сунул под салфетку. — Простите, — извинился он, садясь за стол. Я вижу у вас, безусловно, человек хорошего общества, почему-то скрывающего свое имя, и я скажу вам откровенно, что вы подозреваетесь в серьезном, не скажу, преступлении, но вот у вас прокламации оказались, вы мне очень нравитесь, но я власть исполнительная. Конечно, вы догадались, что все будет зависеть от жандармского полковника, который, кажется, рассердился. Не выдержал до конца своей роли. Да, он человек нервный, ранен в голову, и завтра вам придется поговорить с ним. А сегодня я принужден вас продержать до утра, уж извините, это распоряжение полковника под стражей. Я чувствую это, полковник. Благодарю вас за милые отношения ко мне. И извиняюсь, что не скажу своего имени, хоть повесьте меня. Я встал и поклонился. Опять явился квартальный и величественный жест полковника, показал квартальному, что ему делать. Полковник мне не подал руки, сухо поклонившись. Проходя мимо медведя, я погладил его по огромной лапе и сказал, — Думал ли, Миша, что в полицию попадешь? Мне отдали шапку и повели куда-то наверх, на чердак. — Пожалуйте сюда, уже вежливо, не тем тоном, как утром указал мне квартальный, какую-то закуту. Я вошел, дверь заперлась, лязгнул замок и щелкнул ключ. Мебель состояла из двух составленных рядом скамеек с огромным еловым поленом, исправляющим должность подушки. У двери закута была высока, а к окну спускалась крыша. Посредине четырехугольником обыкновенное слуховое окно, но с железной решеткой. После треволнений и сытного завтрака мне первым делом захотелось спать, и ровно ничего больше. Утро вечера мудренее, — подумал я, засыпая. Проснулся ночью. Прямо в окно светила полная луна. Я поднимаю голову, больно приклеились волосы к выступившей на полене смоле. Встал. Хочется пить. Тихо кругом. Подтягиваюсь к окну. Рамы нет, только решетки, две поперечные и две продольные, из ржавых железных прутьев. Я встал на колени на нечто вроде подоконника и просунул голову в широкое отверстие. Вдали Волга, пароход где-то просвистел, по дамбе стучат телеги. А в городе сонно, тихо. Внизу подо мной на пожарном дворе лошадь иногда стукнет ногой. Против окна торчат концы пожарной лестницы. Устал в неудобной позе. Хочу ее переменить, пробую вынуть голову, она не вылезает. Упираюсь шеей в верхнюю перекладину и слышу треск. Поддается тонкое железо кибитке слухового окна. Наконец вынимаю голову, прилаживаюсь и начинаю поднимать вверх. Потрескивая, перекладина поднимается, а за ней вылезают снизу из гнилого косяка и прутья и решетки. Наконец освобождаю голову, примащиваюсь поудобнее и, высвободив из нижней рамы прутья, отгибаю наружу решетку. Окно открыто, пролезть легко. Спускаюсь вниз, одеваюсь, поднимаюсь и вылезаю на крышу. Сползаю к лестнице. Она поросла мохом от старости. Смотрю вниз. Ворота открыты, пожарные дежурные на скамейке, и храп его ясно слышен. Спускаюсь. Одна ступенька треснула. Я ползу в обхват. Прохожу мимо пожарного в отворенные ворота и, важно, шагаю по улице вниз, направляясь к дамбе. Жажда мучит. Вспоминаю, что деньги у меня отобрали. И вот чудо! Подле тротуара что-то блестит. Вижу дамский перламутровый кошелек. Поднимаю. 2 двугривенных. Ободряюсь, шагаю по дамбе. Залился восток, а когда я подошел к дамбе и пошел по ней, перегоняя ваза, засверкало солнышко. Пароход свистит 2 раза, значит, отходит. Пристань же ожила. В балагане покупаю фунт ситного и пью кружку кислого кваса прямо из бочки. Открываю кошелек. 2 гривенных нет. Лежит белая бумажка. Открываю другое отделение, беру 2 гривны и расплачиваюсь. Интересуюсь бумажкой. Оказывается, второе чудо. 25-рублевка. Думаю, я еще не пропал. Обращаюсь к торговцу. Возьму целый ситный, если разменяешь четвертную. Давай. Беру ситный. Иду на пристань, покупаю билет 3-го класса до Астрахани. Покупаю у бабы воблу и целого гуся, жареного за рубль. Пароход товаропассажирский, народу мало. Везут какие-то тюки, ящики. Настроение чудесное, душа ликует. Астрахань, пристань забита народом. Какая смесь одежды лиц, племен, наречий, состояний. Солнце пекло смертно. Пылище какая-то белая, мелкая, как мука, слепит глаза по пустым немощенным улицам, где на заборах и крышах сидят вороны. Никогошеньки. Окна от жары завешены. Кое-где в тени возле стен отлеживается в пыли оборванец. На зловонном Майдане, набитом отбросами всех стран и народов, я первым делом сменял мою суконную поддевку на серый, почти новый сермяжный зипун, получив трешницу в придаче, расположился около торговки с ясным в стоячку обедать. Не успел поднести ложку мутной серой лапши ко рту, как передо мной выросла богатырская фигура, нагло выше меня, с рыжим чубом, взглянул. Серые знакомые глаза. А еще знакомее показалось мне шедровитое лицо. Не успел я рта открыть, как великан обнял меня. — Барин, да это вы, я Лавруша. — Но нет, я не Лавруша уж, а Ваня, Ваняга. Ну и я не барин, а Алеша. — Алексей Иванов. — Брось ты это! Вырвал у меня чашку, кинул пятак торговки и потащил. — Со свиданьцем, селяночки, хлебанем! Орлов после порки благополучно бежал в Астрахань. Иногда работал на рыбных ватагах, иногда вольной жизнью жил. То денег полные карманы, то опять догола пропьется. Кем он не был за это время? И навозчиком, и резальщиком, и засольщиком, и уходил в море, а потом запил и спутался с разбойным людом. Я поселился в Слободе у Орлова, большая хата на пустыре, пол земляной, кошма для посетителей. Лужка толстая немая баба, кухарка и калмык Доджа. Еды всякой волю, и баранина, и рыба разная, обед и ужин горячий. К хате пристроен большой чулан, а в нем всякая всячина съестная, и мука, и масло, и бочка с соленой промысловой осетриной, вся залитая доверху тузлуком, в которой я, как-то споткнувшись в темноте, попал обеими руками до плеч, и мой новый зипун с месяц рыбищей соленый разил. Уж очень я был обижен, а окажется, что к счастью. С нами жил еще любимый подручный Орлова, Ноздря. Неуклюжий, сутулый, ноги калмыцкие, колесом, глаза безумные, нос кверху глядит, а из-под вывороченных ноздрей усы и щетины торчат. Всегда молчит и только приказания Орлова исполняет. У него только два ответа на все. Ну, что ж, и ладно. Скажи ему, Орлов, примерно. Видишь, купец у лабазы стоит. Ну, что ж, пойди дай ему по морде. Ладно, и пойдет, и даст. И рассуждать не будет, для чего это надо, про то таман узнать. Золото, а не человек, — хвалил мне его Орлов. Только вот одна беда. Пьяно пьется, и давай лупить ни с того ни с сего. Почем зря, всякого. Приходится глядеть за ним. И чуть что связать, и в челан. Проспится и не обидится. Про то атаман узнать скажет. На другой день к обеду явилось новое лицо. Мужичище сожженного роста, обветрилое, как старый кирпич. Зловещее лицо, в курчавых волосах, копной, и в бороде торчат метелки от камыша. Сел, выпил с нами водки, ест и молчит. И Орлов тоже молчит. Уж у них обычай ничего не спрашивать. Кое-что надо сам всякий скажет. Это традиция. Ну, воняга, сделано. Я сейчас оттуда на челночишки. Жулябу и босашку с товаром оставил на свиной крепи. А сам с тобой надо. Косовушку в челноке на силу перевезли, и все. Волга была неспокойная. Марьяна развела волну, и большая, легкая и совкая костромская косовушка скользила и резала мохнатые гребни валов под умелой рукой козлика. Так не к лицу звали этого огромного страховида. По обе стороны Волги прорезали стены камышей в два человеческих роста ушины, то широкие, то узкие протоки, окружающие острова, мысы, косы. Козлик разбирался в них, как в знакомых улицах города. Когда мы свернули в один из них, и весла в тихой воде задевали иногда камыши, шуршавшие метелками, а из-под носа лодки уплывали ничего не боящиеся стада уток. Странное впечатление производили эти протоки. Вот плывешь по аллее тропического сада, тишина иногда нарушается всплеском большой рыбины, потрескиванием камышей и какими-то странными звуками. — Что это, — спрашиваю. Дикие свиньи свою водяную картошку ищут. Какую водяную картошку? Я так и не спросил, уж очень неразговорчивый народ. Иногда только они перекидывались какими-то непонятными мне короткими фразами. Иногда Орлов вынимал из ящика штоф водки и связку баранок, молча пили, молча передавали посуду дальше и жевали баранки. Мы двигались в холодном густом тумане бесшумными веслами. Уверенно. Козлик направлял лодку, знал, куда надо, в этой сети путанных протоков среди однообразных аллей камыша. Я дремал на средней лавочке вместо севшего из меня в весла ноздри. Вдруг оглушительный свист. Еще два коротких, ответный свист, и лодка прорезала полосу камыша, отделявшего от протока заливчик, на берегу которого, на острове или на мысуле, торчали над прибрежным камышом ветлы-раскоряки. Их можно уже рассмотреть сквозь посветлевший зеленоватый от зашедшей луны туман. Из-под ветел появились два человека, один высокий, другой низкий. Они, видимо, с просонья продрогли и щелкали зубами. Молча Орлов сунул штоф, и только допив его, заговорили. Их никто не спрашивал. Все молчали, когда они пили. Привязали лодку к ветке. Вышли. — Вот, — сказал большой, указывая на огромные мешки и на три длинных толстых свертка в рогожих. Козлик докладывал Орлову. — Той и стой, клетий, знаешь, а эти балаки с Мочеловского вешала. Вот ведерко с икрой еще. Погрузившись, мы все шестеро уселись и молча поплыли среди камышей и выбрались на стихшую Волгу. Было страшно холодно. Туман зеленел над нами. По ту сторону Волги за черной водой еще чернее воды и линии камышей плыли и молчали. Ведь что-то крупное было сделано. Это чувствовалось, но все молчали. Сделано дело. Чего зря болтать? Вот оно где. Нашел? Молчи. Украл? Молчи. Потерял? Молчи. Должно быть, около полудня я проснулся весь мокрый от пота, на мне лежал бараний тулуп. Голова болела страшно. Я не шевелился, не подавал голоса. Вся компания уж завтракала, и молча выпивала. Слышалось только чавканье и стук бутылки о край стакана. На скамье и на полу передо мной разложены шубы, ковер, платья разные, и тут же три пустых мешка. Потом опять все уложили в мешки и унесли. Я уснул и проснулся к вечеру. Немая подошла, пощупала мою голову и радостно заулыбалась, глядя мне в глаза. Потом сделала страдальческую физиономию, затряслась, потом пальцами правой руки по ладони левой изобразила, что кто-то бежит, махнула рукой к двери, топнула ногой и плюнула вслед, а потом указала на воротник тулупа и погладила его. Понимать надо так. Согрелся, и лихорадка перестала трясти и убежала. Потом Немая подала мне умыться, поставила на стол хлеб и ведро, которое мы привезли, открыла крышку, там почти пол ведра икры зернистой. Валилась вся команда, подали еще ложек, хлеба и связку воблы, налили стаканы, выпили. — Ешь, а ты икру-то хлебай ложкой. Я пил и ел полными ложками чудную икру, все остальные закусывали воблой. — Ваня! — А ты ж икру, — спросил я, — обрыдла, это тебе в охотку. Подали жареную баранину и еще четвертную поставили на стол. Пьянствовали ребята всю ночь, откровенные разговоры разговаривали. Козлик что-то начинал петь, но никто не подтягивал, и он смолкал. Шумели, дрались, а я спал мертвым сном. Проснулся чуть свет, все спят в повалку. В углу храпел связанный по рукам и ногам ноздря, у Орлова все лицо в крови. Я встал, тихо оделся и пошел на пристань.